хочу видеть город в вышине. Я хочу видеть город неземной, в книге жизни свое имя прочитать, от царя венец победы с ликованием принять и с его народом вечно пребывать. От царя венец победы с ликованием принять и с его народом вечно пребывать. Я хочу видеть город золотой, приготовленный для Божьих детей. И приблизится к Иисусу, Он отрет слезу с очей и дарует радость сердцу моему. И приблизится к Иисусу, Он отрет слезу с очей и дарует радость сердцу моему.